Глава 6. Сканирующая рамка на входе в игровой зал неприятно взвизгнула и озарилась оранжевым светом, но я уже настолько к этому привык, что даже не замедлил шага. Да и другие посетители и ухом не повели. Обладатели штрафного статуса здесь не редкость. С трудом отыскал свободную капсулу Full VR и, прежде чем войти в игру, немного полазал по гайдам. Офицеры отступников легко нашли информацию о том, что я убил вражеского игрока в биоме. Надо понять, какие еще следы я оставляю в игровых логах и можно ли как-то включить режим инкогнито. Ответ был неприятным, хоть и предсказуемым. В игре предусмотрены очень гибкие настройки видимости профиля. Все-таки можно даже скрывать ник при сделках на аукционе за реальные деньги, но только на тарифном плане платиновая звезда и выше. И только от игроков. Администрации игры всегда доступны довольно подробные текстовые логи, описывающие все значимые действия твоего персонажа. Операции с инвентарем, с орбами и ресиверами, нанесение и получение урона, перемещение между биомами. Единственное, что вроде бы остается конфиденциальным, это переписка между игроками. Ну и в это верится с трудом. Как при таком раскладе сохранить в тайне мимика, пока непонятно. Впрочем, надо еще выяснить, на что конкретно он способен. Базовый же аккаунт оставляет тебя практически открытым перед другими игроками. Единственное, что я смог сделать, полазав по настройкам перед входом в игру, это убрать галочку с пункта «Показывать членам клана свое местоположение на карте». Теперь в игре будет отображаться только название биома, в котором я нахожусь, без точных координат. Хотелось бы еще, чтобы и само пребывание в онлайне не отображалось, но для этого тоже нужен платный аккаунт. Ну, хотя бы так. В игру я вошел через репликатор у торговой площади летающих островов. Рандом выбросил меня в один из высоко расположенных шлюзов серповидной башни. Пройдя коротким темным коридором, я вышел на узкий карниз без ограждения, обрывающийся прямо в пропасть. Ко мне тут же подлетела летающая платформа, чтобы доставить вниз. Но прежде чем ступить на нее, я невольно замер, захваченный раскинувшимся передо мной зрелищем. А я ведь успел соскучиться по всему этому. Последние пару дней я проводил в основном в замкнутых пространствах, что в игре, что в реале. А тут над головой бескрайнее ярко-голубое небо с бледными очертаниями гигантских, занимающих четверть горизонта планет. Внизу строгий серый камень города странников. Безупречные ровные грани, светящиеся голубым светом прорези, складывающиеся в геометрические узоры непонятного назначения. Лаконичность форм при поражающих воображение масштабах. Понятное дело, что все это придумано геймдизайнерами. Однако, если пофантазировать и представить, что этот город когда-то и правда построили некие таинственные существа, покинувшие его сотни лет назад, то сказать про них можно было одно — строили они на совесть. А еще они, похоже, были великанами, либо страдали тяжелой формой гигантомании. От высоты дух захватывало, и бесполезно было убеждать себя в том, что это лишь виртуальная реальность. Я встал на летающий диск, и он по плавной дуге спустил меня к подножью репликатора, напоминающему шлейф длинного платья. Я видел, как мимо проносятся другие игроки на таких же платформах, при этом стоя совершенно свободно. Видимо, уже привычный. Я же невольно присел, расставив руки, и очень жалея, что в полете не за что ухватиться. Народу на торговой площади было, как всегда, полно, но я и рад был затеряться в толпе. Я специально вошел в игру именно в этой локации, а не через клановые репликаторы в Бычьем Глазе или на базе в Кристальном каньоне. Не хотелось пока попадаться на глаза отступникам. Кайл, судя по отметке в моем списке контактов, был онлайн, так что сразу бы нагрузил меня какой-нибудь работой, а мне нужно было собраться с мыслями. Я побрел вдоль торговых рядов, делая вид, что разглядываю выставленные товары. Сам же сосредоточился и послал мысленный запрос мимику. «Ты здесь?» Ответа не было несколько секунд, и меня едва опять не накрыло панической атакой. За эти мгновения успел пронести целый вихрь догадок и предположений. Мимик покинул меня? Он недоступен в стабах? Может действовать только в родном биоме? А может, мне все это вчера померещилось, и я начинаю сходить с ума? «Конечно, Террелл», — отозвался голос, от которого на душе сразу стало спокойнее. «Терпеть не могу это имя», — проворчал я едва слышно. «Зови меня Фрост». «А твоему отцу это имя нравилось. Так звали его деда по материнской линии. Имя это означает «упрямый и смелый». Ну, насчет смелости не знаю, но первая характеристика мне точно подходит. Кое-кто даже сказал бы «твердолобый». «Откуда тебе знать? Ты ведь никогда не общался с моим отцом?» Вопрос, кажется, поставил мимика в тупик, но ненадолго. «Я просто знаю. Очевидно, Анастасия заложила в меня эту информацию, когда создавала меня и мне подобных». «Так, вот с этого, пожалуй, и начнем. Я чувствовал себя исследователем, который пытается расшифровать некий древний документ, для начала разделив текст на короткие отрывки. Давай разберемся. Что ты знаешь об Анастасии? Формально это нейросеть, управляющая генерацией контента в наследии странников, а также многими другими аспектами игры. На самом же деле, это совершенно особая сущность, созданная 15 лет назад твоим отцом». «Мой отец что, работал на Blue Ocean?» «Этой компании на тот момент не существовало». «А на кого он работал?» «У меня нет данных». «Хорошо, зайдем с другой стороны». «Особая сущность? Что ты имеешь в виду?» «Это первый в истории действующий прототип искусственного разума». «Не понял. Искусственные интеллекты и нейросети используются уже лет 100, если не больше. О каком это первом в истории он говорит?» «Разум и интеллект — это разные вещи, хотя их часто путают. Интеллект — это всего лишь способность решать прикладные задачи. Чистая математика и правильно настроенные алгоритмы. Для него не требуется даже сознание». У меня, признаться, холодок пробежал по спине. «Так вот о чем он. Настоящий искусственный разум, не симуляция. Разве подобные разработки у нас не запретили еще в середине века? Впрочем, с тех пор много воды утекло. Во всех смыслах. Поднявшийся уровень океана изменил очертания материков. Восточному побережью бывших США здорово досталось. Бостону еще более-менее повезло, а вот Нью-Йорк полностью ушел под воду. Как и Норфолк, Чарльстон, Новый Орлеан, весь штат Флорида. Сами государства Северной Америки тоже исчезли. Только Канада называется по-старому, но теперь вдвое меньше по площади. На месте Мексики агрессивный новый Ацтлан, проповедующий какую-то странную неорелигию на стыке вуду, христианства и эзотерики, густо замешанную на применении особой синтетической наркоты. Латиносы здорово продвинулись на север, организуя вооруженные рейды по всему континенту. В отсутствии полноценной армии совладать с ними пока не получается. Уцелевшие города восточного и западного побережья превратились в автономные агломерации, похожие на города государства Эллады. Средний Запад вообще отброшен лет на 200 в развитии. Там правят бал редники, не признающие прогресс по части всеобщей цифровизации. Правда, при этом они выращивают генетически модифицированных бычков размером с автофургон или кукурузу с початками в полметра длиной и отбиваются от набегов латиносов из Ацтлана с дробовиками в руках, как в свое время их предки отбивались от индейцев. В общем, Америка за последние годы кардинально изменилась, и хоть союз агломераций и считается правопреемником США, это вовсе не значит, что все старые законы и принципы соблюдаются. «То есть это Анастасия?» — прошептал я одними губами, так, чтобы слышал только мимик. «Она не такая, как обычные нейросети. Она что, думает, чувствует?» «Чувство и разум — тоже разные вещи». Проходящий мимо игрок не очень-то церемонно зацепил меня плечом. Хотя, может, он и не специально. Просто здоровый парень в массивной броне занимает добрую половину прохода между рядами. «Да я и сам хорош». Встал, как истукан. Так задумался, что ничего не видел вокруг. Прошел дальше и устроился напротив витрин с выставленными на аукцион осколками различных реликвий. Здесь можно застрять надолго, и это не будет выглядеть подозрительно, даже если я буду пялиться в одну точку и шевелить губами. Тут многие так стоят, лазают в интерфейсе или изучают описание инкрустаций, выбирая оптимальную. «Ну, хорошо. А ты сам? Ты тоже разумен, как и твоя создательница?» «Я и мне подобные лишь вспомогательные модули, способные к обучению, но в определенных рамках. За основу взяты программные модули безликих». «Что ты умеешь?» «Вопрос требует конкретизации», — ответил мимик после небольшой паузы. Я вздохнул. «Ладно, пойдем по порядку. Тебя можно убить?» «Нет, я не получаю урона». «Точно? Абсолютная защита? Как это достигается?» «Я и мне подобные состоят из материи, которая просто не имеет прочности». «А когда ты превращаешься во что-нибудь?» «Это только внешняя имитация. Я могу встраивать в себя частицы других материалов, но сам превращаться в них не могу». «Во что ты можешь превратиться? Есть какие-то ограничения?» «Я и мне подобные можем превращаться только в объекты схожего объема. Для увеличения объема можем использовать подручные материалы. В разумных пределах. Не могу разделяться на несколько частей, не могу превращаться во взрывчатку или механизмы с движущимися деталями, могу имитировать внешний вид мобов схожего размера, но не их специфические свойства и умения». «Ясно. Только ты уже утомил меня этим своим «я» и «мне подобный». У тебя есть имя?» «Для меня и мне под...» «Имя для нас не предусмотрено». «Ну, хотя бы идентификационный номер какой-нибудь». 7. «Всего-то? Я ожидал услышать какой-нибудь сложный цифробуквенный код». «Договорились. Я буду называть тебя 7-м». «Принято». «А сколько вас всего?» «У меня нет данных». Возле витрины, у которой я стоял, собралось еще несколько человек. Осколки рун странников были весьма ходовым товаром. Чтобы не привлекать лишнего внимания, мне пришлось снова отправиться бродить по рынку, обдумывая следующие вопросы на ходу. В целом уже кое-что начало вырисовываться. Я уже видел мимика в бою, так что вполне представлял себе, насколько смертоносным он может быть. Но полный иммунитет к урону — это даже больше, чем я ожидал. Выходит, я сейчас ношу на себе непробиваемую броню. Еще и такую, которую сама игра попросту не видит. Значит, и античит система не должна сработать. Ведь мой-то персонаж абсолютно чист. Единственное, что может показаться подозрительным, это, например, слишком быстрая прокачка, если я увлекусь фармом опыта. Или, возможно, античит система может сработать, если засечет, что я убил слишком сильного для меня монстра. Или нет? Впрочем, чего я гадаю, когда у меня есть под боком ИИ, который наверняка знает об игре куда больше, чем положено обычным пользователям. Дойдя до конца торгового ряда, я остановился у терминала аукциона, дожидаясь, пока он освободится. Какой-то экзотичного вида парень, похожий на смесь киборга и ниндзя, выставлял несколько лотов подряд. Сам я покупать сегодня ничего не собирался, продавать пока не мог. Но можно посмотреть цены на те трофеи, что у меня накопились в личном сундуке. Это можно сделать и офлайн через сайт Наследия, но раз уж я все равно здесь. 7-й, позвал я мимика. Я уже понемногу приноровился разговаривать с ним. Не обязательно было проговаривать слова шепотом, и даже губами можно было почти не шевелить. Думаю, он даже мысленные команды вполне понимает, но для полноценной беседы они не очень подходят. Да. Ты говорил, что я не совсем готов к тому, чтобы добраться до тайников, оставленных для меня. Верно. Я буду оказывать всестороннюю помощь, однако мои возможности не безграничны. Стоит максимально усилить твой аватар. В первую очередь обеспечить защиту от псионного воздействия. Точно. От псионики ведь обычная броня не спасает. А это не привлечет лишнего внимания со стороны админов. Алгоритмы, выявляющие читы, реагируют на несанкционированные изменения параметров персонажа либо нестандартные операции с предметами. Взлом персонажа, дублирование предметов, обход различных ограничений и так далее. Я для игры не видим. И я никак не влияю на параметры твоего персонажа, даже на мелкие настройки. Я примерно так и думал. А если за мной начнут следить вручную и анализировать игровые логи? Правильный вопрос. Именно поэтому нужно как можно скорее вскрыть первый тайник. И что там? У меня нет данных. Да чтоб тебя! Ладно, спрошу по-другому. Чем нам поможет этот тайник? У меня нет данных. Прежним ровным тоном ответил 7-й. Но есть директива Анастасии. Она предупреждает, что на начальной стадии реализации плана мы находимся в очень уязвимом положении. Ты обычный пользователь, и если тебе закроют доступ к игре, план будет провален. Вот этого я и боюсь. Опасения вполне резонны. Потому Анастасия рекомендует как можно скорее перейти к следующей фазе. Да что изменится-то на следующей фазе? У меня нет данных. Я едва не выругался. Да уж, хорош помощничек. Впрочем, он ведь сразу предупредил, что он лишь инструмент. Освободился терминал аукциона, и я поспешил к нему. В сундуке у меня валялось много чего. Осколки рун, добытых из саркофага на острове Химер, пара стаков нефритовых скарабеев, пойманных там же. Самым ценным среди всего этого было, конечно, оружие странников. Анкуш и гитары. Я уже пробовал искать на днях на Ауке точный аналог, не вышло. Похоже, предмет из нового патча, их еще мало кто выбивал. Но я все же попробовал еще раз. Есть! Не совсем точное попадание, конечно, но... Черный кнут и гитары. Оружие странников. Тип – холодное оружие, одноручное оружие. Инструмент. Материалы. Иритиум, флексат, темная сталь. Базовый урон 35-45, физический. Инкрустация – неотчуждаемая. Слово «икитары». Удар кнутом сопровождается эффектом паралича продолжительностью 3 секунды. При захвате хлыстом на жертву накладывается эффект паралича, действующий в течение всего контакта. Сила и продолжительность эффекта удваивается при применении против животных и сопровождается снижением агрессивности животного вплоть до полного усмирения. Может использоваться как оружие и как инструмент укротителя и погонщика крупных животных. Эффект тот же самый, что и на моем трофее. Да и само оружие схожих параметров, просто формат другой. Выставлен на Реал Аук сегодня утром, с открытой ценой выкупа сроком торгов в сутки. Стартовая цена — $9900. Текущая ставка — 11300. Я не спец в таких торгах, но логика подсказывает, что основная заруба начнется в последние пару часов нахождения лота на аукционе. А то и в последние минуты. Но в целом сумма обнадеживала. У меня в руках точно достаточно ценная вещь. Вторым предметом, который мне показался перспективным с точки зрения продажи за Реал, был самородок Этерниума. Не помню точно его вес. Кажется, что-то в районе 400 граммов. Этерниум — это светящийся голубоватый металл, явно такой же, из которого изготавливаются гранны странников. Главная валюта игры. Помню, найдя самородок, я даже попробовал прикинуть, сколько гран из него можно было бы выплавить. Даже по весу получалось, что он должен стоить не меньше нескольких тысяч гран. Или нескольких сотен долларов. Посмотрим. Я сильно ошибался, но это была приятная ошибка. Цена самородного Этерниума сильно зависела от размера самородка. Мелкие, до 100 грамм, продавались практически на вес. И тут я с ценой примерно угадал. Примерно 10 гран за грамм. Но за большие самородки с нетронутой внутренней структурой давали уже гораздо больше. Мой, судя по беглому анализу Аука, потянет на 2000 баксов с небольшим. Отлично. А скарабей? Тут ждал облом. На Реал Ауке я таких лотов не нашел. Зато за граны они продавали с целыми стаканами по сотне штук. Видимо, водятся они по всему биому, грызут скалы, как термиты дерева. По цене не сильно отличаются от обычного нефрита. Выходит примерно по 30-40 гран за жучка. Исключение составляет некие красные нефритовые скарабеи Кристального каньона. Те выставляются поштучно или небольшими партиями и стоят раз в 10 дороже обычных. Похоже, какая-то редкая разновидность. Ну, а яйцо Химеры? Снова ни одного лота на Реал Ауке. На обычном. Так, есть и довольно много, штук 20 лотов. Внешне вроде бы похоже, но по описанию... Кричащее яйцо Химеры. Мертвое. Ингредиент для крафта неизвестно. Требование – ремесло 30. По стоимости огромный разброс от 2 до 12 тысяч гран. Товар из нового биома, цена еще толком не устаканилась. Часть описания мне недоступна без прокачанного ресивера ремесла. Но, похоже, речь идет о яйце, детеныш, внутри которого умер. Весь вопрос в том, живо ли то яйцо, что я передал в клан Хран. На момент передачи точно было живо. Вон сколько переполоху наделало. Но если мы что-то сделали не так, не видать мне дополнительной премии за него. Ну что ж, подведем итоги. Теоретически у меня уже сейчас на руках достаточно добра на продажу, чтобы наскрести на внесение залога. Возможно, придется поискать еще что-нибудь. Например, сделать еще одну вылазку на остров Химер, раз уж я установил там личный репликатор. Впрочем, фарм трофеев — дело второе. Первоочередная задача сейчас — обойти ограничения базового аккаунта по продаже игровых вещей за Реал, иначе все богатства этого мира для меня так и останутся виртуальными фантиками. Я проверил список контактов и увидел зеленый огонек напротив ID-флектора. На ловца и зверь бежит. Правда, судя по надписи рядом с ником, находится он на железных пустошах. Это другой стаб. Ну ничего, игровой коммуникатор работает без территориальных ограничений. Голосовой вызов он сбросил. Пробовать второй раз я не стал. Забанит еще. Решил постучаться с текстовым сообщением. Меня зовут Фрост. Я друг Венди. Она должна тебе. Готов выплатить ее долг. Зайду издалека. И уж на обещание денег-то он точно должен клюнуть. Я отошел от торговых рядов и неторопливо зашагал в сторону пирамиды. В самом храме мне, конечно, делать нечего. Просто дорога, ведущая к нему, была относительно немноголюдна. Входящий сигнал вызова от флектора раздался, когда я уже подумывал написать ему еще одно сообщение вдогонку. «Ты что за хрен?» — сварливо осведомился он. Я так и представил, как брезгливо изогнулись его блестящие напомаженные губы, а глаза, обильно подведенные тенями, подозрительно прищурились. Меня невольно передернуло. Не то чтобы я предвзято относился к геям, все-таки сейчас не 60-е, когда маятник толерантности к меньшинствам качнулся в обратную сторону, и по всей стране бушевали гей-погромы. Но конкретно флектор меня жутко раздражал с первой же встречи. Уверен, он был бы мерзким типом независимо от ориентации. Я все написал в сообщении, чего непонятного-то. «Да иди ты нахрен! И этой потаскухе передай, что мое терпение на исходе!» То бегает от меня, на сообщение не отвечает, то подсылает какого-то олуха. Она меня не подсылала. Просто у меня к тебе серьезное дело. У тебя? Да не смеши! Я не веду дело, с кем попало. Мне нужно продать кое-что на аукционе, но у меня базовый аккаунт. Так покупай премиум, нищеброд, или страдай. Все, отбой, некогда мне. Отключился. Вот ведь... Я скрежетнул зубами, но удержался от повторного звонка. Вместо этого снова написал сообщение. «Пойдем ва-банк, чего уж теперь». «Оплачу долг Венди плюс 5000 гран сверху, если выведешь меня на Джинкс». На этот раз долго ждать ответа не пришлось. Ну вот, другое дело. Однако и разговор не заладился. Едва я ответил на вызов, как на меня полился поток отборнейшей брани. «Ты, дебил, что ли?» Наконец выпалил флектор, чуть отдышавшись. «Писать такое прямым текстом!» «Заканчивай истерику. Давай встретимся и переговорим. Предупреждаю, я так просто не отстану». Он снова витиевато выругался и надолго замолчал. Но при этом не отключался, так что я терпеливо переждал эту паузу. «Хорошо!» — наконец продолжил он, звенящим от сдерживаемой ярости голосом. «Будет тебе встреча! Готовь граны! Девку тоже бери с собой! Она сейчас офлайн. Будет в игре вечером. А я что?» «Думаешь, прямо сейчас все бросил и побежал с тобой базарить?» — прошипел флектор. «Вечером мы встретимся». «Где?» «Я скажу, где. Позже. Все, отбой. И не вздумай меня больше доставать. Я сам позвоню». Отключился. Ну что ж, не мытьем, так катанием, но я его достал. Уже что-то? А уж то, что удалось еще и разозлить его до подгоревших портков, это отдельный бонус. Вот только одна маленькая деталь в нашем разговоре портила все впечатление и заставила меня насторожиться. Флектор отреагировал слишком уж бурно, а в голосе его явственно проскальзывали нотки неподдельной истерики. Он был напуган. Напуган до чертиков.